Каким-то жадным движением палач сначала задернул, словно шторы, мою юбку, а потом еще и закрыл меня собой. «Здесь ничего опасного, я сам разберусь, сущий пустяк». Его грубый голос изменился, и я поразилась, сколько доброты и снисходительности было в нем. А куда делись злобные хриплые нотки, рычащие смешки, надменные хмыки и пренебрежительно брошенные короткие фразы? Ласки, наглые и проворные создания, такие как мы, в любую дырку без мыла влезем. «Нет, не пустяк», – заверещала я, дергаясь в импровизированной паутине. «Совсем не пустяк. Благородный сэр, молю вас, спасти меня от этого обжоры». «Чушь, иди в свою комнату, я тут сам разберусь». Ага, уже другой тон голоса, злобный и обещающий телегу неприятностей. К моему большому облегчению скрежетание сабли по полу послышалось вновь. И звук приближался, медленно и неуверенно, скользя ко мне на помощь. Я облегченно и благодарно вздохнула. Хоть какой-то защитник. Пока Конрад ненасытный по прозвищу Черный будет его бить, я успею убежать. Увы, я не питала иллюзий по поводу исхода противостояния. Первый меч королевства, он и в Темной Империи первый меч. «Старший брат, зажги, пожалуйста, свет», – произнесла фигура с короной. «Старший?» – я была шокирована. Конрад недовольно цыкнул и, чиркнув спичкой, поджег свечу. Неровный свет осветил бронированную особу. Но как есть худенькое, невысокое тельце, торчащее в разные стороны уши. На них сейчас повисла корона. Мой спаситель снял шлем и начал расстегивать нагрудник, но застежки не поддавались. Это был он, Пий Кровавый, только не такой могущественный и старый, каким его изображали на монетах, а более юный и, что греха таить, зеленый, как горошек. «Надо же», — хмыкнула я про себя. Только спустя какое-то время до меня дошло, что этот прыщавый сопляк пришел спасать палача. Нет, это уму непостижимо. Наконец-то монарх справился с облачением и, сняв его, аккуратно, как прилежный ученик, положил на край стола. Король-ребенок поправил огромные очки средним пальцем и деловито проговорил. «Слушаю». «Спасите меня от этого!» Я кивком показала на палача. «Он хочет меня убить». «Это вряд ли. Мой брат не убийца. Он и мухи не обидит», — уверенно заявил монарх. Я чуть не задохнулась от возмущения. «Это вот этот мухи не обидит?» «Мальчик», — обратилась я к королю, «а тебе вообще не смущает, что двое находятся наедине в таком странном положении?» Я кивком головы указала на путы. «Один связан по рукам и ногам, второй вооружен и опасен». Монарх повторно поправил стеклышки. «Я не настолько юн, чтобы не понять, что рядом со мной красивая женщина. И из-за этого и весь сыр-бор. Я чуть не потеряла челюсть от такого заявления. Ну надо же, какие мы развитые, не по годам. Вы, вероятно, пришли сюда просить о королевской милости?» «Просить? Ну да, просить». В голове что-то щелкнуло. «Я просто хотела сделать предложение, но попалась в силки». Под тяжелым взглядом палача мысли путались, но я должна была взять себя в руки. «И какое же предложение?» – меланхолично спросил король-ребенок. По скучающему безразличному взгляду сразу становилось понятно, что таких просителей у него в день по сотне. Но монарх был слишком хорошо воспитан, чтобы в открытую послать куда подальше своих подданных. «В чем заключается просьба?» «Предложение», – уточнила я. «Ну, вот у вас есть господин Черный». Палач и по совместительству старший брат короля-ребенка закатил глаза к потолку. «Зря старался, на меня уже практически не действует, только бесит слегка». Скрипнув зубами, я продолжала. «Этот господин все время голоден». Брови Конрада Черного поползли вверх. «А я неплохая кухарка», — осторожно подбирая слова, продолжила я. «Вот и пришла предложить». Все замерли в ожидании, напряжение росло. Я закончила фразу. «Накормить его». Первый ужас королевства выдохнул. «И зачем мне кухарка?» — презрительно бросил палач. Но я ждала этой его фразы. «Знаете, в последнее время к нам из Темной Империи пришла странная мода травить неугодных. Некоторые так и говорят, Он умер от выстрела в суп. А я за маленькую услугу буду верна вам до гробовой доски и накормлю и вас, и вашего старшего брата». «Мой брат сыт», — сию секунду прорычал Конрад. «Более того, закрыл меня собой от ребенка». «Вообще-то я с большим удовольствием съел бы любую другую стряпню, только не то, что готовит дворцовый повар. В последний раз я нашел в еде дверную ручку». «О, — застонала я про себя, — музыка для моих ушей. Продолжай, ребенок». «К тому же еда всегда наполовину сгоревшая. Я согласен даже на суп для бедняков, который по моему приказу раздают на улицах бесплатно. В нем есть грудинка и бобы», — похвастался оголодавший король. «Карма у них, что ли, такая семейная, не солоно хлебавши ходить», — подумала я, но не посмела озвучить мысль. «А что за маленькая услуга? Что вы просите взамен?» – решил уточнить монарх. Видно, были прецеденты и злоупотребления просьбами. Они оба были у меня на крючке, ай да я. Ну, во-первых, бесплатный суп для бедняков стоит 2 медные чешуйки и состоит из воды, жира неизвестного происхождения и капусты. Во-вторых, я показательно покряхтела, для начала я бы хотела слезть отсюда.